К тому времени, когда был задан последний вопрос и записан последний ответ, уже давно стемнело. У Рози кружилась голова, и она ощущала некоторое оцепенение, как после тестов в старших классах, которые порой проводились в течение целого дня. Густавсон вышел, чтобы сложить в папку свое бумаготворчество, неся его перед собой как Библию, и Рози поднялась на ноги. Она двинулась по направлению к Биллу, который тоже встал. Джерт еще раньше ушла искать дамский туалет. «Миссис Маклендон», — позвал ее Хейл. Усталость Рози смыла неожиданное страшное предчувствие. Они остались здесь только вдвоем. Билл был слишком далеко, чтобы расслышать то, что может сказать ей Хейл, а тот будет говорить сейчас тихо и доверительно. Он скажет ей, чтобы она немедленно прекратила валять дурочку насчет своего мужа, пока еще есть время, если не хочет крупных неприятностей. Чтобы с этого момента держала свой рот на замке среди полицейских, за исключением тех случаев, когда кто-то из них или А. задаст ей вопрос, или Б. расстегнет свою ширинку. Он напомнит ей, что это дело семейное, что... «Я возьму его», — мягко произнес Хейл. «Не знаю, сумею ли я вас убедить в этом, но все равно мне нужно, чтобы вы услышали, как я это сказал. Я возьму его, даю слово». Она смотрела на него, разинув рот. «Я сделаю это, потому что он убийца, потому что он безумен и опасен. Еще я сделаю это, потому что мне не нравится, как вы оглядываете полицейский участок и вздрагиваете каждый раз, когда где-то хлопает дверь, и как вы незаметно съеживаетесь каждый раз, когда я шевелю рукой. И я не... Вы... Да, вы не можете скрыть это. Впрочем, для меня тут нет ничего удивительного, поскольку тому есть объяснение. Если бы я был женщиной и прошел через тот ад, через который прошли вы...» Он осекся, взглянув на нее с участием. «Вам когда-нибудь приходило в голову, как вам повезло, что вы остались в живых?» «Да», — сказала Рози. Ноги ее дрожали. Билл стоял у барьера и с явной озабоченностью смотрел на нее. Она выдавила улыбку и подняла один палец. «Еще одну минуту». «Ну вот», — сказал Хейл. Он оглядел участок, и Рози проследила за его взглядом. За одним из столов полицейский допрашивал плачущего подростка в школьной курточке. За другим, стоявшим возле большого, от пола до потолка, окна с проводками сигнализации, полицейский в форме и снявший пиджак детектив с пристегнутым к поясу полицейским револьвером 38-го калибра просматривали пачку фотографий, наклонившись друг к другу. У ряда компьютерных мониторов на противоположной стороне комнаты Густавсон обсуждал свой протокол с молодым пареньком в синем костюме, выглядевшим, как показалось Розе, не старше 18 лет. «Вам много известно о полицейских», — сказал Хейл, «но то, что вы знаете о них, нетипично». Она не знала, как ответить на это, но он, казалось, и не ждал ответа. «Хотите знать самое главное объяснение, почему я схвачу его, миссис Маклендон? Номера уно в старом хит-параде». Она кивнула. «Я возьму его, потому что он полицейский. Герой полицейский. Бог ты мой. Но в следующий раз, когда его рыло появится на первой страничке газеты в его родном городке, текст будет сообщать о смерти Нормана Дэниэльса или о том, что он находится в кандалах и в оранжевом фургоне». «Спасибо за то, что вы сказали это», — произнесла Рози. «Для меня это очень много значит». Он подвел ее к Биллу, который открыл дверцу барьера и обнял ее. Закрыв глаза, она крепко прижалась к нему. «Миссис Маклендон», — снова окликнул ее Хейл. Она открыла глаза, увидела Джерт, возвращавшуюся в комнату, и махнула ей рукой. Потом она посмотрела на Хейла, застенчиво, но уже без страха. «Можете называть меня Рози, если хотите». Он отреагировал приветливой улыбкой и спросил: «Хотите услышать нечто такое, что подтвердит правоту моих слов?» «Я... Да, наверное». «Позвольте мне угадать», — попросил Билл. «У вас возникли проблемы с полицейскими там, в родном городке Рози?» Хейл мрачно улыбнулся. «Да, это так. Они не решаются отправить нам по факсу данные о группе крови Дэниэльса и даже его отпечатки пальцев. Мы уже имеем дело с полицейскими адвокатами. Легавые стряпчие». «Они защищают его», — сказала Рози. «Я знала, что так будет». «Пока что да. Это инстинкт. Вроде того, который заставляет тебя бросать все и кидаться в погоню за убийцей, когда пришьют полицейского. Но они прекратят подсыпать песок в шестеренки, как только до них дойдет, что все правда». «Вы действительно верите в это?» — спросила Джерт. Он обдумал вопрос и кивнул. «Да, я уверен». «Как насчет полицейской охраны для Рози, пока все это не закончится?» — спросил Билл. Хейл снова кивнул. «Уже отправлена патрульная машина к вашему дому на Трентон-стрит, Рози». Она перевела взгляд с Джерт на Билла и Хейла, снова ощутив страх. Судьба продолжала преподносить ей сюрпризы. Стоило ей только поверить, что она контролирует ситуацию, как ей наносится удар с какой-то новой стороны. «Зачем? Зачем? Он не знает, где я живу. Он не может знать, где. Поэтому он и пришел на пикник. Он думал, что я буду там. Синтия не сказала ему, ведь так?» «Она говорит, что нет». Хейл сделал ударение на втором слове, но такое легкое, что Рози не обратила на это внимания. А Джерт и Билл уловили его и переглянулись. «Ну вот, и Джерт тоже не сказала ему. Ты сказала, Джерт?» «Нет, мэм», — ответила Джерт. «Ну, я люблю играть наверняка. Давайте остановимся на этом. Я отправил ребят к вашему дому и машины для прикрытия. Две машины в окрестности. Мне не хочется пугать вас, но человек, знакомый с полицейскими мерами, особый орешек. Лучше не рисковать». «Как скажете», — тихо проговорила Рози. «Мисс Киншоу, я распоряжусь, чтобы кто-нибудь отвез вас, куда вы пожелаете». «В Эттинджерс», — сказала Джерт, — «я правила свой сарафан. Я устрою классный номер на концерте». Хейл ухмыльнулся и протянул руку Биллу. «Был рад познакомиться с вами, мистер Стейнер». Билл пожал ее. «Взаимно. Спасибо за все. Это моя работа». Он перевел взгляд с Джерт на Рози. «Спокойной ночи, девочки». Потом он снова быстро глянул на Джерт, и его лицо расплылось в улыбке, от которой в одно мгновение стало на 15 лет моложе. «Ну класс», — сказал он и рассмеялся. В следующее мгновение Джерт смеялась вместе с ним. На ступеньках снаружи Билл, Джерт и Рози немного помедлили, поеживаясь. Воздух был сырой. С озера наплывал туман. Пока он был редкий, едва заметные ободки вокруг уличных фонарей и слабая дымка, стелющаяся над мокрой мостовой. Но Рози догадывалась, что через час туман станет таким плотным, что хоть режь его на куски. «Хочешь переночевать сегодня в ДС, Рози?» — спросила Джерт. «Они вернутся с концерта через пару часов. Мы могли бы приготовить кукурузные хлопья к чаю». Рози, определенно не желавшая возвращаться обратно в ДС, повернулась к Биллу. «Если я поеду домой, ты останешься со мной?» «Конечно», — с готовностью отозвался он и взял ее за руку. «С удовольствием. И не волнуйся насчет удобств. Я еще не встречал топчана, на котором не смог бы заснуть». «Ну что ж, тогда спасибо тебе еще раз, Джерт», — сказала она. «Не за что». Джерт стиснула ее в коротком и сильном объятии, потом подалась к Биллу и звучно чмокнула его в щеку. Полицейская машина выехала из-за угла и остановилась в ожидании. «Присмотри за ней, Билл». «Присмотрю». Джерт пошла к машине, потом, помедлив, указала на Харли и Билла, стоявший на парковочной площадке под знаком «Только для полиции». «И не гони эту штуковину в чертовом тумане». «Обещаю, Джерти, поеду осторожно». Она отвела свой здоровенный кулак в шутливом замахе. А Билл выставил вперед подбородок, полуприкрыв глаза и с таким страдальческим выражением на лице, что Рози расхохоталась. Она в жизни не предполагала, что когда-нибудь будет хохотать на ступеньках полицейского участка, но в этом году случилось много такого, чего она никогда не предполагала. Очень много.